Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о биологически активных добавках, о БАДах. Многие об этом слышали, многие даже принимали, некоторые давали детям, но не все знают, что это такое, и возникает множество вопросов, на которые мы вместе будем искать ответы. Пойдемте. Программа выходит за поддержкой торговой марки Molfix. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Итак, мы сегодня постараемся не о болезнях, сегодня мы говорим о БАДах, о биологически активных добавках. Это как бы веяние последнего времени, какие-нибудь 50 лет назад никто вообще не знал, что это такое, поэтому давайте сразу обратимся к мнению наших многоопытных экспертов. Биодобавки? Это такая добавка, что дает силу. Да, да, нам какие-то давали садики. Она выглядит как кефир. У нас были какие-то розовые витаминки. Мы не болели тогда, но их сосали. Это такие био. Я знаю про это, что в рекламе все обманывает, мама говорит. И говорит мама мне, что от этих таблеток не похудеешь. Нужно только спортом заниматься. Моя бабушка пьет. Я когда-то уже это пила. Мне очень понравилось. Но многое я не пила. Одну маленькую каплю выпила, сахар немножко добавила, выпила две ложечки чая. И все. Решила немного похудеть. А уже побежала потом смотреть телевизор. Добавки? Это значит еще. Вы знаете, когда речь идет о биодобавках, это как раз то, зачем не ходят к врачам. То есть вот как раз, когда хочется стать лучше, здоровее, красивее, но к врачам перед этим не ходить, вот тогда, как правило, и обращаются за помощью к биодобавкам. Поэтому редко бывает, что на прием пришел кто-то серьезный, заботящийся о своем здоровье, и решил таки поговорить с доктором о биодобавках. Но исключения бывают. К вам приходил Александр Андросов. Давайте посмотрим. Трудно сказать, в качестве кого. Александр Андросов однажды заинтересовался биодобавками больше. Как вечно желающий приумножать свои знания, знаток, продюсер и ведущий украинского клуба «Что, где, когда?», как автор более чем 600 вопросов для этой игры, или как соорганизатор чемпионата мира по скоростному поеданию вареников. Но так или иначе, взял с собой жену Ольгу и дочь Марию, однажды Александр отправился к доктору Комаровскому. Как в вашу жизнь вошли биодобавки? Когда вы с ними имели дело? Когда вы о них слышали? Ну, говоря о биодобавках, я, честно говоря, тут сначала нужно определиться с формулировками. Я был уверен до нашей встречи с вами, что витамины – это тоже биодобавки. А выяснилось, что не совсем. Ну, не совсем. Вне всякого сомнения, это не одно и то же. Нет. Да, то есть штука в том, что, естественно, мы слышали о том, что существуют пищевые дефициты, не связанные с голодом, с голоданием, такие как сезонные дефициты, эндемические. И вот что касается сезонных дефицитов, то с ними, естественно, нужно бороться, либо потребляя вместе с пищей какие-то активные добавки, либо употребляя витамины. И вот мы в основном боремся с ними, употребляя витамины. Генеральний спонсор показу «Бебі Віта». Ідеально для початку. Сашко постійно п'є воду, соки, тому що він дуже активний. Молфікс. Захист 7 днів на тиждень, 24 години на день. Ну, вы согласны с тем, что когда мы произносим слово «сезонный дефицит», да, то этот дефицит может включать в себя не только витамины, да, но и некие минералы, да, ну, конечно. Да, это некие аминокислоты и так далее. То есть это все возможно в разных вариантах. Конечно. Ну, вот, например, вот весна наступает. Угу. Да, есть недостаток витаминов и каких-то полезных веществ. А вы знаете, веществ? Каких витаминов? Весной? Да. Я подозреваю, что антиоксидантов, которые АЦЕ. Я подозреваю, что вы никогда не можете точно сказать, чего вам не хватает. Угу. Ну вот реально, да. То есть вы смотрите, для того, чтобы я сказал, чего вам не хватает, я должен знать очень много. А как вы питаетесь? где вы живете, какое ваше исходное состояние здоровья, какой ваш возраст, какие ваши энергозатраты. Да? То есть я должен ответить на кучу вопросов, и мы уже подходим к тому, что не может быть биодобавки вообще для весны. Может быть биодобавка для конкретного мужчины в возрасте от 40, допустим, до 60 или от 20 до 40, предназначенная для употребления в такое-то время года, при условии, что он живет в городе Киеве, активно занимается физическим трудом, потому что если он, простите, сидит и пялится ежедневно 10 часов в компьютер, наверное, у него потребности немножко другие, да? То есть, на самом деле, сейчас, наверное, нам всем, вот кто нас сейчас смотрит, слышит, надо... А перевести быстренько на русский язык то, что вы уже произнесли, почему это как-то пролетело. Заметьте, вы сказали, собственно, главное, что имеет отношение к теме биодобавок. Вообще, слово «биологически активные добавки» – это слово, вырванное из контекста. На самом деле, правильно произносится «биологически активные добавки к пище». Да, это полная формулировка. То есть, биодобавки не колят в попу, ими не дышат, ими не ингалируют, не вводят внутривенно. Их только едят. Это первое. Второе. Важно. Это дополнение к пище. То есть, естественно, может чего-то не хватать. И вы сказали очень важную фразу, имеющую отношение именно к слову биодобавки. Это восполнение пищевого дефицита. Дальше была очень мудрая фраза. Не связанного с голоданием. Да? То есть люди должны понимать, что мы можем питаться вот от души, всем, что нам нравится, да, и никогда не испытывать чувство голода. Но при этом в течение какого-то времени дефицит, например, там, йода может привести к каким-то болезням. Но вот здесь главное, на что я хотел бы обратить ваше внимание, потому что если мы это поймем, то мы поймем, чем, например, там, те же биодобавки отличаются от витаминов. Есть некая физиологическая потребность, да, там в железе, в йоде или там в витамине С, да. Вот у вас не хватает витамина С, и вы пьете его, допустим, в дозе 500 миллиграмм, а физиологическая потребность в сутки составляет 100 миллиграмм. Ну, это условные цифры, просто чтобы они были понятны. Так вот, особенность биодобавок, они не восполняют потери. То есть количество вещества в биодобавке никогда не может быть больше, чем физиологическая норма. Угу. Понимаете, вот это очень важно. То есть ничего восполнить биодобавкой нельзя. Биодобавкой можно не допустить дефицита. Понимаете, какая тут глубокая разница? То есть, если у вас возникает, условно говоря, дефицит железа или дефицит витамина В12, и у вас возникают симптомы, там, низкий гемоглобин, признаки анемии, да? Так, это у меня. Вот как у вас, да? У вас, допустим, низкий гемоглобин, связанный с дефицитом там, железа и витамина В12, потому что, допустим, вы не любите мясо. Допустим. Да. И вам предлагают для лечения биодобавку, которая содержит железо и содержит фолиевую кислоту. Как лично вы относитесь к такому варианту? Не знаю, я такой человек, что, наверное, попробую. Попробуй. Пробовать не надо. Не надо пробовать, не надо. Почему? У вас дефицит. Если вам дают биодобавку, то вам дают те количества, которые позволяют вам не усугублять дефицит. Но вот тот дефицит, который накопился, вы восполнить не сможете. В биодобавке количество естественное, физиологическое. Поэтому, если у вас есть анемия, то вылечить ее биодобавкой нельзя. То есть, если кто-нибудь когда-нибудь скажет вам, что вам надо есть эту или пить вот эту биодобавку для того, чтобы устранить какие-либо жалобы и симптомы, то с точки зрения там, цивилизованной медицины, это шарлатанство чистой воды. Ну, то есть, другими словами, биодобавка – это не лекарство. Нет. Вот как раз лекарство может содержать такое количество железа и такое количество витамина В12, который, а, восполнит дефицит, раз, б, создаст запасы в организме. Но для этого должен врач оценить уровень вашего гемоглобина, степень дефицита железа, подобрать курс лечения и так далее. И после того, как вам компенсируют потери, восстановят уровень гемоглобина, и вы выздоровеете, вам врач может сказать, Родненькая моя, что ж ты довела себя вот с этой диетой? Ну, так же ж нельзя. Вот чтобы впредь такого не возникало, ты, пожалуйста, если уж ты такая у нас вегетарианка, кушай вот эту биодобавку, чтобы у тебя в организме не возникало дефицитов. Понятно? То есть, еще раз фиксирую внимание, это очень важно, вот лозунг ВОЗ, лекарства больным, биодобавки здоровым. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Сашко постійно п'є воду, соки, тому що він дуже активний. Молфікс – захист 7 днів на тиждень, 24 години на день. На самом деле, как мне кажется, главное понятно, но это очень трудно принять вот такое отношение к биодобавкам, поэтому уверен, у вас еще есть множество вопросов, давайте будем на них отвечать. Евгений Леонидович, а кто назначает и показания? Понимаете, в чем... главная проблема вообще биодобавок, что в мединститутах врачей не учат, как пользоваться биодобавками. Биодобавки – это отдельная индустрия, когда люди хотят малой кровью заботиться о своем здоровье. И чем более ленива страна, лениво, потому что все бы очень хотели стать здоровыми, не выходя из дома, а глотая три раза в день определенные таблетки, понимаете? Поэтому чем активнее в стране назначают врачи биодобавки, тем больше проблем в этой стране именно с системой здравоохранения. Потому что, как правило, врачи назначают биодобавки только потому, что с продажи этой биодобавки они имеют определенный процент. Крайне редко они ее назначают именно для того, чтобы лучше стало пациенту. Лучше, как правило, становится тому, кто назначает. Дай бог, чтобы при этом не стало хуже пациенту. Вот это главное, к сожалению. Спасибо. Здравствуйте, доктор. Скажите, если биодобавки не лекарства, значит, передозировки быть не может, да? И можно есть их в любом количестве? Не бояться, что съел много, например? Ну, у нас как бы вообще такое отношение к естественному, так, к биодобавкам, оно такое всегда очень хорошее, положительное, да? Особенно с учетом того, что люди как бы не совсем до конца понимают, что самые сильные вообще на Земле яды – это вообще естественное и натуральное. То есть мухомор, да, бледная поганка, там яд какой-нибудь гюрзы – это все естественное. Естественно, но тем не менее, тут мы, понятно, боимся. С биодобавками нам не так страшно, хотя еще раз фиксирую внимание. На самом деле, тут главная проблема состоит даже не в том, что мы с помощью биодобавки можем очень сильно отравиться. Хотя отравиться тоже можем. Вы должны учитывать две вещи. Отношение к тому, что внутри коробочки с биодобавкой и что внутри коробочки с лекарством, очень разное у государства. Если речь идет о лекарстве, то все это самым серьезным образом тестируется, проверяется, проводятся клинические испытания. Таких требований по отношению к биодобавкам нет. Поэтому, по большому счету, то, что там внутри, это кот в мешке. Я, как врач, регулярно сталкиваюсь с тем, что в коробках с лекарствами совсем не то, что там написано. Поэтому, когда я просто представляю себе, что может быть в коробке с биодобавкой, я вряд ли рискну пить больше, чем написано на этой коробочке. Опять-таки, хотел бы обратить внимание, это очень важный момент, что очень часто биодобавки принимаются не сами по себе, а вместе с лекарствами. И сочетание биодобавки и лекарств – это еще один спектр проблем. Тут, возможно, всякие не очень хорошие взаимодействия. Спасибо. Доктор, скажите, пожалуйста, вот своему сыну помимо лекарств я даю еще биодобавки. Могут ли они усиливать эффект? Маловероятно, что если вы именно ребенка лечите от какой-то конкретной болезни, то сочетание лекарства с данной биодобавкой кем-то изучалось. Я вообще хотел бы обратить внимание на следующее. Любое лекарство для того, чтобы поступить в аптечную сеть, проходит серьезнейшую процедуру клинических испытаний. И даже когда речь идет о лекарствах, никто не проводит клинических испытаний с участием детей. Понимаете? Это даже когда речь идет о лекарствах. То есть с биодобавками ситуация еще сложнее. То есть это в принципе кот в мешке. То есть всегда, когда вы даете биодобавку якобы с лекарством, якобы для лечения, вы, собственно говоря, являетесь участником очень серьезного эксперимента. Когда таких, как вы, которые используют данную биодобавку, накопится несколько тысяч, тогда производитель сможет говорить, безопасно это, ну никто не отравился, слава богу, значит биодобавка безопасная. Ну, например, вот такая мелочь. В состав, например, огромных количества биодобавок входят не только там витамины, минералы, но и различные растения. якобы полезные очень. Ну, например, такой очень известный растительный продукт, так различные экстракты, например, из зверобоя. Ну, вот, например, четко известно, это уже доказано, что зверобой самым серьезным образом реагирует с множеством лекарственных препаратов. С антидепрессантами, с препаратами для лечения онкологических заболеваний, с банальным аспирином, например, и так далее. И так далее. Понятно, что все это не совсем детские препараты. Но, например, биодобавка со зверобоем может уменьшать активность оральных контрацептивов. То есть попили биодобавку, потом почему-то забеременели, когда и не ждали этого. То есть есть куча всяких вот таких специфических проблем. Поэтому я еще раз фиксирую внимание. Исследований по поводу того, что некая биодобавка улучшает эффективность лечения какой-то болезни с использованием лекарств, так вот таких исследований не существует. Всегда, когда вместе с лекарствами вы для лечения используете биодобавки, вы делаете это на свой страх и риск. Цивилизованная медицина такое не приветствует. Спасибо. Здравствуйте, дорогой доктор. Скажите, а кто в государстве все-таки контролирует биологически активные добавки? И вообще, собственно говоря, после того, как ты, если принимал добавку и столкнулся с какими-то отрицательными побочными эффектами куда этой добавки, бежать, да? Да, куда бежать, собственно говоря? Знаете, я этот вопрос задаю себе каждый божий день, но меня мало волнуют биодобавки, вот если честно, мало, вот лично меня, да? Возможно, я ошибаюсь, но меня они волнуют мало, но меня очень волнуют лекарства. Потому что я такое количество раз сталкиваюсь в своей практической работе врача с тем, что я назначаю лекарство, которое должно через 2 дня помочь, а оно не помогает вообще никогда, что я прекрасно понимаю, что там внутри не лекарство, а в лучшем случае толченый мел. Да? И куда мне с этим бежать, я понятия не имею. И это при том, что именно для контроля за качеством лекарств существует огромное количество государственных структур. Поэтому в нашей стране цивилизованного ответа на вопрос, куда нам бежать, когда наши права нарушаются на каждом шагу, не существует. Это лишний раз говорит о том, что надо проявлять особую бдительность. Например, знать, по крайней мере, критерии, по которым можно отличить там нормальную биодобавку. Еще раз, я утверждаю, что бывают нормальные, вот не очень нормальные биодобавки. Я по вашей улыбке боюсь, что вы хотите, чтобы я вам сказал, как это сделать. Да. Значит, главное, на что обращайте внимание. Если на упаковке, на коробке написано, что это вас от чего-то спасет, что эта добавка излечивает, особенно, не дай бог, вы увидите в перечне какую-нибудь инфекцию, или какую-нибудь онкологию, понятно? Или слова там СПИД, туберкулез и так далее, сразу выбрасываете и убегаете. Это первое. Второе. Там не должно быть надписи типа «самое лучшее, единственное в мире», «супер», «прима», «премиум» там и так далее. Это вот такого тоже не должно быть. На это фиксирую внимание. Дальше. В обязательном порядке там должен быть телефон. Если у вас возникают вопросы по применению, круглосуточно, вы можете обратиться вот по бесплатному телефону и можете даже вот у того распространителя или в той аптеке, где вам ее предлагают, набрать этот телефон и убедиться, что там действительно кто-то есть, кто вам поможет в случае чего. Это два. И еще, что очень важно. Это касается ситуации, когда, например, там написано «средство для иммунитета на основе одуванчика». Ну, например, да. То есть, если указано некое растение, то обязательно должно быть указано, из какой части растения вот это все. То есть, что это с одуванчика? Это корень, это листья, это цветок, понятно, да? Или пыльца какая-нибудь. Но это принципиально важно. И, кстати, когда вы сами хотите каким-нибудь одуванчиком полечиться, то вы же, опять-таки, может быть, там догадаетесь или подумаете, что оказывается, корень одуванчика, у него слабительное действие, а у листьев одуванчика мочегонное. Поэтому не совсем понятно, что вы будете лечить, поедая одуванчик. То есть, наедитесь много одуванчика, вообще 100 лет не выйдете, понимаете, будете там жить. Поэтому это как бы критерии. Вот на это обращайте всегда внимание, и вам станет легче. Генеральный спонсор показу «Бебі Віта». Ідеально для початку. Сашко постійно п'є воду, соки, тому що він дуже активний. Молфікс. Захист 7 днів на тиждень, 24 години на день. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, есть ли вообще какие-либо показания для принятия биодобавок? Конечно, помимо тех случаев, когда действительно доказан дефицит какого-либо вещества. Нет, вот если доказан дефицит какого-либо вещества в вашем организме, то для восполнения потерь, для того, чтобы привести вас в норму, используются лекарства. Я хотел бы еще раз многократно это повторить. Каждый человек, вот вы, взрослая женщина, для того, чтобы чувствовать себя нормально, должны получать в день 100 миллиграммов аскорбиновой кислоты. И, как правило, в нашей пище она содержится. Но тяжелые времена, яблок купить не за что, капуста в стране кончилась, вы не получаете, да? И тогда у вас возникает дефицит аскорбиновой кислоты, и вы можете принимать ее в дозе, которая превышает вашу потребность. То есть вот 100 миллиграмм надо здоровому человеку. Так вот, в биодобавке не должно быть больше. Ну вот законодательство разных стран допускает превышение физиологической дозы в биодобавках максимум в 3 раза. То есть, понятно? Для того, чтобы вот это была биодобавка, максимум должно быть 300 миллиграмм в суточной дозе. Если больше, это уже лекарство. То есть превышение нормальной ежедневной потребности может быть не более, чем в 3 раза. Но когда мы, например, лечим анемию препаратами железа, то в одной таблетке, в одной вашей суточной дозе, мы превышаем обычную дозу иногда в десятки раз, чтобы вылечить болезнь. А вот когда уже никакого дефицита нет, но вы хотите, чтобы он и не возник, вот тогда вы принимаете биодобавку. Это понятно? Вот классическая ситуация. Вы вегетарианцы. Это нормально, никаких вопросов. И вы, и ребенок вас. Можете вы быть вегетарианцами? Можете. Но если вы вегетарианцы, значит, у вас однозначно не хватает В12, фолиевой кислоты, железа. Как вы можете себя при этом вести? Вы можете. Это, кстати, так действует большинство вегетарианцев. Жить себе припеваючи, есть исключительно растительную пищу. Раз там в 3-4 месяца контролировать уровень гемоглобина. Упал гемоглобин, все, начинаем лечиться препаратами железа. А можете использовать специальную биодобавку, которую вы будете принимать каждый день, и в которой будут физиологические суточные дозы железа, фолиевой кислоты и витамина В12. Другая ситуация. Вы решили сесть на диету. Например, вы решили, что у меня будет безуглеводная диета. Очень распространенная. Чуть ли не каждый второй человек пытается на эту диету сесть. Раз вы на ней сидите, у вас 100% не хватает аскорбиновой кислоты и витаминов группы В. Вы можете дождаться, когда у вас начнут волосы выпадать, а можете есть биодобавку именно с этим. Понятно? То есть не может быть биодобавки вообще. Она может быть при конкретной ситуации. Ваш муж решил активно заниматься спортом. Значит, у него на фоне роста стремительного там мышц, да, будут особые потребности в особых аминокислотах. И чтобы эти аминокислоты организм не черпал за счет здоровья сердца, да, мы возьмем и дадим ему специальную биодобавку для взрослого мужчины, молодого, занимающегося спортом. А если ваш папа захочет заниматься спортом, то мы ему немножко другое дадим. Поэтому, теоретически, понимаете, биодобавка должна быть подстроена под конкретную ситуацию. Поэтому, если она для всех и от всего, то это называется шарлатанство. На это я прошу обратить ваше внимание. Но самое главное, если у вашего мужа на фоне занятий спортом возникли какие-то проблемы, то их устраняют не биодобавками, а лекарствами. А потом для профилактики используют, возможно, биодобавки. Возможно. А может быть, другого тренера ищут. Спасибо. Здравствуйте, доктор. Ну, вообще бытует мнение, что все-таки природно и естественно оно намного лучше. И многие из моих знакомых выбирают все-таки биодобавки, а не химию, лекарства. Чем это чревато? Ну, вот что... это мнение о природном и здоровом – одно из самых больших заблуждений современного быта, вот народного, да? Я уже не буду повторяться про мухоморы и яды, но я, тем не менее, хотел бы обратить внимание на следующее. Что если бы медицина по-прежнему в своей деятельности, врачи, там, фармакологи, использовали все исключительно природное, мы бы до сих пор лечили стенокардию камфорой, понимаете, и до сих пор бы была смертность там 80% от инфарктов. Поэтому, на самом деле, это принципиальнейшая ошибка использования естественных компонентов в качестве безопасных. Особенно с учетом того факта, что способы контроля, государственного контроля, ну, оставляют желать лучшего, мягко говоря. И претензии предъявлять, в общем-то, не к кому. Евгений Олегович, а бывает аллергия или индивидуальная непереносимость? Конечно, бывает, и проблема эта однозначно присутствует. И опять-таки, тут уж точно тоже никто не будет виноват. Да, бывает. Спасибо. Более того, как мы знаем, всегда вероятность аллергии значительно усиливается тогда, когда лекарства комбинируются друг с другом. Естественно, применение лекарств и биодобавок очень часто провоцирует аллергические реакции, и мы потом гадаем, на что возникла аллергия, и сплошь и рядом вынуждены отменять необходимое лекарство только потому, что мама по своей инициативе, как говорится, втихаря засунула еще и какую-то добавочку. Спасибо. Доктор, так все же скажите нам, пожалуйста, как применение биодобавки сделать эффективным и безопасным? Для начала надо ответить себе на совершенно конкретный вопрос. Зачем я хочу купить биодобавку? Если у вас есть болезни какие-то, или у вашего ребенка, биодобавки не имеют к вам никакого отношения. Если у вас нет проблем, и вы хотите, чтобы их не возникало, то необходимо с помощью доктора выяснить, какие есть в вашей жизни или в вашем окружении факторы, которые могут привести к возникновению болезней. Например, я живу в горах, и у нас здесь совершенно точно нет йода. Вот нет у нас йода. Мне, доктора, достаточно нормальной поваренной соли йодированной, да? Или нам все-таки надо йод-содержащую добавку? Или, доктор, мы тут начитали всяких книжек, мы готовы стать вегетарианцами. Посоветуйте нам биодобавку, чтобы не было проблем. Или, доктор, вы знаете, я, в общем-то, не планирую беременность, но муж считает, что уже пора. Поэтому это может приключиться с нами в любой момент. И доктор вам скажет, конечно, попейте обязательно биодобавку, которая будет содержать фолиевую кислоту. Это поможет нам избежать проблем с ребенком. Или, доктор, я беременная, да? Мне бы надо или не надо? Тут вопрос, да, что мы будем принимать во время беременности? Витамины курсом коротким специально для беременных? Или постоянно использовать некие компоненты, которые называются биодобавками? И так далее, и так далее. Спасибо. Спонсор показу – торговая марка «Ласунка». Здравствуйте, доктор. Такой вопрос. Вот многие утверждают, что биодобавки лучше, потому что они содержат натуральные компоненты, нежели витамины. Потому как аптечные витамины, они вот изготавливаются из заменителей, из синтетических материалов. То есть что делать в таком случае? На самом деле, вот то, о чем вы говорите, да, это не дискуссия о том, что лучше, витамин или биодобавка. Огромное количество производителей витаминов, то есть тех самых витаминов, на которых написано лечебно-профилактическое средство. Да? Производят их или методом химического синтеза, да? Или методом какого-то получения, там, вымораживания, там, или выпаривания из продуктов и так далее. И это вечная дискуссия на самом деле. И однозначного ответа нет. И поверьте мне, когда у человека есть реальная проблема, цинга, понимаете, да? То ему совершенно все равно этому человеку. Вы дадите ему там кучу яблок с натуральным витамином С, или он просто съест таблетку витамина С. А когда речь идет о том, что проблемы то есть, то нет, можно полечиться, а можно не полечиться, то понятно, что если вы купите коробочку, на которой будет написано 100% натуральное, то на ваши мозги это окажет более серьезное воздействие. Естественно, и ребенку вашему будет легче, калимами спокойнее. Поэтому главное, к чему я вас призываю, еще раз фиксирую, я ничего не имею против биодобавок, я против того, чтобы вы ими лечились. Вот это очень важно. Пожалуйста, прячьтесь, бойтесь людей, которые пытаются с помощью биодобавок ликвидировать какие-либо ваши проблемы. В чем вообще на самом деле на сегодня состоит главная проблема биодобавок? Эта проблема выходит из области медицины. Она следующая. Дело в том, что процедура регистрации биодобавок, продажи биодобавок, клинических испытаний, контроля производства многократно проще и дешевле, чем производство лекарств. Это совершенно очевидные вещи. И количество контролирующих организаций, понимаете? То есть трудно представить себе ситуацию, при которой некая тетя с полной сумкой антибиотиков ходит по домам и предлагает вам купить и так далее. Это ну, совершенно нереально, да? А вот с биодобавками никаких вопросов нет. К нам на работу пришла тетя, принесла водку и буклетов куча красивых, да, и так далее. И как бы вроде все нормально. То есть и эта ситуация, она же направо и налево присутствует. И производители сплошь и рядом нарушают вот это правило превышения физиологических доз. И сплошь и рядом мы реально видим биодобавки, в состав которых входят очень серьезные фармакологические компоненты. Изменяющий обмен веществ, используются тогда они для похудения. Достаточно серьезные иммуностимуляторы, которые являются реальными лекарствами, но входят в состав биодобавок. То есть мы фактически имеем ситуацию, когда под видом биодобавок продаются и принимаются людьми лекарственные средства, но которые не проходят клинических испытаний, продаются, минуя аптеки, хранятся в каких-то подвалах или кладовках. И вот с этим мы все реально сталкиваемся каждый божий день. Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, есть вот биодобавки, на которых написано, прямо на упаковке, экстракт черники улучшает зрение. Улучшает зрение? Да, вот меня это очень интересует. Понимаете, ситуация какая? Если бы мы вот были в той самой стране, да, где это проверяется и где контролируется, а вопросы были, куда бежать, да, то она не могла появиться, в принципе, в продаже. Я когда-то уже об этом рассказывал, я хочу вам еще раз вот рассказать об этом, это очень показательно, с моей точки зрения. Вот, например, в Соединенных Штатах Америки имеется очень серьезная организация, которая именно федеральная администрация по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами. Называется она словом ФДА. Вот это сочетание ФДА многие очень слышали. Естественно, ФДА, она контролирует немножко лучше, чем наш Минздрав, мягко говоря, что там происходит. И вот ФДА, естественно, требует, чтобы на упаковке любой биодобавки были перечислены все компоненты, которые входят в ее состав. Ну, точно так же, как у нас, какое вы печенье или шоколадку не купили, там написано все компоненты, да? Вот теперь представьте себе, вы купили шоколадку, там написаны все компоненты и написано большими буквами. Этот шоколад улучшает работу головного мозга. То есть это не обычный шоколад, да, а еще и с чем? С какими-то лечебными свойствами. Так вот, по законам американцев, если производитель биодобавки пишет на ней, что она обладает лечебными свойствами, то есть он пишет, это для улучшения зрения, например, да? То рядом с этой надписью обязательно появляется другая надпись по закону. И эта другая надпись гласит следующее. Данный препарат не проверялся ФДА. Он не предназначен для лечения или профилактики каких-либо заболеваний. Понятно. То есть это общемировая практика. Понятно, что производитель этого лекарства для американского рынка напишет на английском языке, что он никем не проверялся. А для нашего рынка, естественно, это может быть не написано. Ну и вы будете это все расхлебывать. И при наличии проблем со зрением принимать биодобавку вместо того, чтобы сходить к нормальному офтальмологу. Здравствуйте, доктор. Скажите, так все-таки можно ли детям давать биодобавки? И если все-таки да, то с какого возраста лучше начинать их давать? Если вас удовлетворит столь короткий ответ, я своих пациентов биодобавками не лечу. Но я мечтаю о тех временах, когда появятся в продаже биодобавки не вообще для детей, а, например, это биодобавка для жителей Черновицкой области. Или это биодобавка для жителей Донецкой области. Причем не просто для жителей, а для жителей Черновицкой области в возрасте от 2 до 5 лет. Понятно? А для школьника вот это. А это для мужчин до 40. А это для женщин после 40. И там, где будет для женщин, да, там она сможет использовать такие, как ей надо, посоветовавшись со своим гинекологом, например. Да? У вас обильные месячные, значит, вы будете принимать добавку с дополнительным уровнем железа, с кальцием и так далее. То есть это все очень индивидуально. Поэтому, конечно же, есть проблема со здоровьем. Да? Здоровье можно восстановить, проанализировать, почему эти проблемы возникли, и назначить биодобавку, которая будет препятствовать возникновению проблем вновь. Поэтому фиксирую внимание. На самом деле, конечно, было бы здорово, если бы, например, мэрия города Киева проанализировала особенности питания школьников киевских, да, и не она проанализировала, а по ее заказу некий институт питания, да, и создали бы рекомендации о том, что школьники города Киева должны получать вот такие-то биодобавки до подросткового возраста. Подростки-мальчики такие, а подростки-девочки такие. И по их заказу после исследований для конкретного этого города, для жителей этого города, некая компания сделала биодобавки. Это было бы великолепно. Пока. Я вижу сплошь и рядом волшебников, которые ходят, приносят очень красивые флакончики, не жалею денег на буклетики, в которых рассказывается о том, как вот эта биодобавка восстановит вас после всех болезней, но когда я вижу информацию о том, что с помощью ее спасли кого-то от онкологических болезней, мне хочется задушить производителя, и вообще мне страшно, что мы можем жить в стране, где могут люди продавать биодобавки, которые лечат от туберкулеза, ВИЧ-инфекции, онкологии и так далее. И тогда становится просто страшно жить. Потому что, оказывается, за деньги можно купить все, что угодно. Даже право заниматься шарлатанством в 21 веке. Евгений Олегович, скажите, а разница между витаминами и биодобавками? Или между ними можно поставить знак равенства? Нет, в состав биодобавок могут входить витамины, естественно. Но еще раз фиксирую, в биодобавке доза витамина будет соответствовать нормальной физиологической. А в витаминном препарате она может в десятки раз превышать реальные суточные потребности человека. Програма виходить за підтримки торгової марки «Молфікс». Я еще раз прошу обратить внимание. Наверное, будущее медицины профилактической как раз и состоит в том, чтобы не доводить людей до возникновения болезней. И биологически активные добавки к пище являются одним из самых перспективных способов достижения этой цели. Да? Я искренне надеюсь, что мы с вами когда-нибудь сможем встретиться именно с такими биодобавками. Не с биодобавками вообще, а с биодобавками, которые сделаны для нашей страны по рекомендациям наших ученых, которые ответили на вопрос, в чем именно нуждаются жители нашей страны в зависимости от возраста и образа их деятельности. В общем, я уверен, вы сделали правильные выводы и не несетесь прямо сейчас в аптеку срочно покупать биодобавки. В общем, всего вам доброго, мы встретимся через неделю.